Жизнь начинается. Что это? Спросил Болтун. Так, сказал Мазила. Ерунда. Для денег. Надгробие некоему почвоеду. Кто такой? Спросил Болтун. Крупная шишка, сказал Мазила. Между прочим, не очень старый, нашего поколения. Сдох внезапно. Инфаркт. Родственники решили, что надгробие буду делать я. Во что бы то ни стало. Вот так. Я становлюсь модным гробовщиком. Эх, хорошо в стране Ибанской жить. Эх, хорошо вождей из глины лепить. Слышал голос? Нет, сказал Болтун. Что-нибудь новое? Еще какое, сказал Мазила. Весь мир гудит. Сбежал Плесун. Это такой удар. Бешеный успех, а тут был на третьих ролях. Вот что значит раскованность. Представляешь, сама королева ему ножки целовала. Неплохо, неплохо, сказал Болтун. Смысл есть удрать, сказал Мазила. Но я погожу еще немного. Когда они нам начнут жопу целовать, а не ножки, вот тогда будет самое время. «Ты помнишь крикуна?» — спросил Болтун. «Нет», — сказал Мазила. «У меня тут столько всяких перебывало, всех не запомнишь». «Крикун не всякий», — сказал Болтун. «А что с ним?» «Кто знает», — сказал Болтун. По всей вероятности, за срам издат. У тебя сотрудник бывает. Ты не смог бы... Нет, сказал Мазила. Я не хочу с этим связываться. Понятно, сказал Болтун. Ну, это не твоя игра. Я был у него. Смотреть страшно. Говорит о подлинном изме. Книгу писать собирается. Просил бумагу и карандаш. Только вот буквы, говорит, не все помнит. Кто знает, сказал Мазила, кто знает. Может быть, в этом-то и заключена подлинная правда. А я получил разрешение. Поздравляю, сказал Болтун. Насовсем? «Нет», — сказал Мазила, — «на 2 года». «Значит, насовсем», — сказал Болтун. «Вот, долеплю этого болвана», — сказал Мазила, — «и буду собираться». «Желаю удачи», — сказал Болтун. «Я пошел». «Пока». «Пока», — сказал Мазила. «Пиши, если буквы, конечно, не забудешь». Болтун ушел, и душа покинула тело Мазилы. И ему стало легко и весело. «Жизнь только начинается», — сказал он и запел. «Ах, дайте только мне свободу, я мир сумею победить, на удивление народу шедевр невиданный слепить». «Чушь невероятная!» Какой кретин придумал?